Июня 18, 1 июля. Священномученик Сергий Кратков. Священномученик Сергий родился в 1876 году в селе Подлесная Слобода Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье священника Михаила Краткова. Отец его умер, когда мальчику исполнилось 3 года, и с этого времени Сергий стал жить у родственников. И хотя они были людьми материально состоятельными, воспоминания о годах детства, проведенных у них, остались у него как о времени тяжелом и безрадостном. Как сирота, Сергий был отдан в Рязанскую духовную семинарию для обучения на казенный счет. По окончании семинарии Сергей Михайлович был определен преподавателем закона Божия в церковно-приходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией, дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова, служившего в городе Луховице в Рязанской епархии, он был назначен на его место и рукоположен в сан священника в 1903 году. Когда началась Первая мировая война, отец Сергий был направлен полковым священником в 139-й Маршанский полк, который воевал на Австрийском фронте. Он прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции на передовой. За безупречное пасторское служение во время военных действий отец Сергий был награжден орденом Анны Третьей степени, Георгиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Отец Сергий прослужил полковым священником до большевистского переворота в 1917 году, и лишь после того, как полк был расформирован, он уехал в Воронежскую губернию, где получил место настоятеля в храме в селе Валуйчики. Перед его отъездом с фронта епископ Кременецкий Дионисий Валединский предложил священнику не возвращаться в Россию, где в то время начинала бушевать революция, и поселиться в Западной Европе, но тот отказался. В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области, где прослужил до 1930 года. Это было тяжелое время для православных, но священник был непоколебим в своем пасторском служении, которое было в те времена исповедничеством. Даже внешняя бытовая сторона жизни была нелегка. Чтобы истопить, например, печь, нужно было искать дрова, а их не было. Отец Сергий шел на реку Талицу, нырял в холодную воду и вылавливал тяжелое мокрое бревно. И, ныряя, бывало, говорил: «Благодать-то какая!» Прихожане любили пастыря за благочестие, за серьезное отношение к богослужению, которое и всех присутствующих в храме настраивало на сосредоточенную молитву. Ко всем, и к верующим, и к неверующим, отец Сергий относился ровно, с христианской любовью и приветливостью, встречая каждого, приходящего к нему. По мере своих небольших возможностей он старался помочь всем нуждающимся, иногда отдавая свои последние деньги. Кто не имел средств, с тех отец Сергий денег за требы не брал. Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе. Здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возникновения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку в селе Нагорном служил священник Николай Веселовский. Он, преследуя свои цели, часто бывал у гостеприимного отца Сергия и в конце концов решил попытаться занять его место. Ему удалось склонить на свою сторону двух певчих из Никольского храма и выхлопотать себе назначение в этот храм. Однажды из окна своего дома отец Сергий увидел сани, в которых рядом с купелью сидел отец Николай, получивший назначение на его место. В 1930 году отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Матери в село Покровское Московской епархии рядом с Царицыным, находящееся ныне в черте города Москвы. Отец Сергий с семьей жить остался в своем доме в селе Царево, и добираться до нового места служения ему было крайне неудобно. Нужно было доехать по железной дороге от Красноармейска до станции Софрино, от Софрина до Москвы, от Москвы до станции Царицына, а затем пешком до села Покровского. От Красноармейска до станции Софлина в те годы ходил паровоз «Кукушка». К нему прицеплялся небольшой состав, на котором возили хлопок для Красноармейской текстильной фабрики. Состав состоял из маленьких голубых вагончиков и таких же маленьких открытых платформ. На них привозили пассажиров, которые задолго до подхода кукушки старались занять себе места. Отец Сергий вместе с другими ехал на такой открытой платформе, нахлобучив шапку-ушанку, срок носки которой давным-давно кончился, прижав к груди сплетенную из камыша сумку. Однажды на платформу вскочили лихие молодчики и остановились напротив священника. Один из них, криво улыбнувшись, сказал: «Смотрите, поп сидит». Все притихли. Отец Сергий только посмотрел на них, но ничего не сказал, и они, смутившись его открытого, решительного взгляда, отошли. В Покровском храме отец Сергий прослужил более 7 лет. Одна из женщин, знавшая его в то время, вспоминала о нем. «Мы знали о материальных трудностях батюшки и старались ему помочь, предлагали деньги, но батюшка говорил, что ему ничего не нужно, а деньги просил опустить в кружку, висящую на стене». На исповеди хотелось все рассказать отцу Сергию, хотя он никогда не настаивал, чтобы мы были откровенны. Совершая требы, он никогда не требовал денег, и если видел, что человеку трудно заплатить, совершал требы бесплатно. Так мы и остались ему должны за крестины, венчания и отпевания. В конце 1937 года власти приняли решение храм закрыть. Один из жителей села по распоряжению сельсовета стал собирать подписи под заявлением о закрытии храма, но ему не удалось собрать много подписей. Вскоре после этого, в конце февраля 1938 года, отца Сергия вызвали в НКВД, где предупредили о готовящемся закрытии храма, а также намекнули на то, что и его собственное положение представляется в данный момент угрожающим. Несмотря на предупреждение о грозящем ему аресте, отец Сергий не оставил служения в храме. «Что же, — сказал он своим домашним, — прихожане придут молиться, а я окажусь дезертиром, предавшим Бога и паству». 2 марта 1938 года, отслужив литургию, отец Сергий вышел из храма. На улице его ждал извозчик, который отвез священника в районное отделение НКВД, а затем в таганскую тюрьму. «Следствие располагает данными, что вы вместе с офицерством выступали против красных», — спросил следователь. «Во время восстания генералов наш полк из Бессарабии был двинут против красных войск под Петроград. Я был за генералов, но солдаты скоро обольшевизировались и против красных не пошли. Полк расформировали, и я уехал в Воронежскую губернию», — ответил отец Сергий. «Следствие располагает данными, что вы активно вели среди населения контрреволюционную деятельность. Вся моя контрреволюционная деятельность заключалась в церковной службе. В религиозной вере я воспитан с малых лет. Вера вошла в мою плоть и кровь, и поэтому я противник партии и правительства и тех мероприятий, которые они проводят. Открыто контрреволюции среди населения я не вел, но недовольство свое советской властью я высказывал среди некоторых верующих. Говорил о тяжелой жизни, о налогах, которые на меня и на других налагают. Другой политики я не касался». «В какой вы церкви служили?» «Я служил в Покровской церкви в селе Покровском, а живу в Пушкинском районе. Налогами я не облагался, декларации в райфо не подавал, за что был оштрафован. Штраф с меня был взят в Пушкинском райфо. В Покровском храме я служил нелегально, так как не был зарегистрирован в райфо, районном финансовом отделе. Так как я здесь не жил, то и предложил зарегистрироваться по месту жительства». 14 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий Кратков был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.